Глава 27. Что бы вы посоветовали человеку, потерявшемуся в большом городе без карты и знания языка? Ах, да, и с топографическим кретинизмом в придачу. Не знаете? Вот и я понятия не имею. Как и не имею понятия, что делать, когда передо мной столько невыполнимых задач. Пункт номер 1. Найти Эйприла и ребят. Пункт номер 2. Выяснить, на каком этаже наемники и Калум бьются с фантомами. Пункт номер 3. Ни за что не попасть на тот этаж. Пункт номер 4. Успешно выполнить предыдущие пункты и выжить. У кого-нибудь есть идеи, как это проделать и не умереть по пути? Нет? Просто замечательно. Я тяжело вздохнула. Нужно прекратить разговаривать с самой собой и начать действовать. Отец бы точно мной сейчас не гордился. Ладно, Элли. Я схватилась за топор, словно за спасательный круг. Погнали. Не привлекать внимания. Передвигаться быстро, но тихо. Не моргать и смотреть только перед собой. Не рисковать. Заглядывать за каждый поворот. Это я повторяла себе каждую секунду, пока осторожно продвигалась по темному коридору. Сигнализация заглушала мои шаги и сбившееся дыхание. Красное освещение скрывало мою фигуру в своих тенях. А еще я молилась. Не знаю, какому именно богу из нескончаемого списка богов, но молилась о том, чтобы встретиться с Эйприлом раньше, чем с Фантомом или Калумом. Попадаться на глаза последнему противопоказано. Он точно оторвет мне голову за эту выходку. Но этот парень сам говорил, что лидеры не должны бросать товарищей. Останься я в бункере, меня бы, несомненно, сочли худшим лидером всех времен. Я вновь вздохнула и продолжила поиски. Не помню, сколько лестничных пролетов я преодолела. Каким-то образом я миновала спортзал, медпункт и кабинет Хитори, прошла мимо подземных камер, в одной из которых меня держали в день моего пробуждения, в тот роковой день, когда я очнулась после смерти. Тогда я и подумать не могла, что моя жизнь уже перевернулась на 180 градусов. Я не могла даже предположить, где окажусь сегодня. Затылком я ощутила приближение фантома, секунды позже показалось его тело. Кожу обдало колючим жаром. Мышцы и кости моментально сковало. Ступни приросли к паркету. Легкие отказывались работать. Фантом возник бесшумно. Мгновение, и смолистое существо уже маячило в другом конце красного коридора. Вдох, выдох. Оно было столь же высоким, как и его сородичи, почти 3 метра в длину, с продолговатыми конечностями, широкими лезвиями вместо пальцев и алыми язычками пламени, что отплясывали на угловатых плечах. Монстр замедлился, как только заметил меня. Безликая голова с глухим рокотом склонилась на бок, изучая, оценивая. Основание топора скрипнуло в моей руке. И, кажется, я почти услышала тихий смешок в ответ. Если бы монстры умели смеяться, то именно такой звук они бы издавали. Мощь этого фантома впечатляла. Он был сильнее того. О, звезды, гораздо сильнее того, от которого мы с Пёрл едва укрылись. И даже не мог сравниться с тем, что встретила я в лаборатории. О, звезды, мне точно конец. Красные лампочки безостановочно мигали. Освещение то появлялось, то исчезало, на мгновение скрывая монстра из виду. Мне конец, мне конец, мне конец. И тут фантом бросился в атаку. Мое тело среагировало быстро. Я инстинктивно пригнулась и отпрянула в сторону. Смолистое глянцевое лезвие пролетело в миллиметре от моего уха. Фантом втянул конечность обратно. Его ноги остались на месте, но безликая голова склонилась в противоположную сторону. «Занятно», — будто сказал фантом. «Позабавь меня еще». И вновь ринулся в бой. Я лишь успела моргнуть, как монстр очутился перед самым лицом. Он замахнулся, и я тут же отпрыгнула назад, чтобы создать дистанцию. Но конечность протянулась дальше. Я попыталась защититься топором, но слишком медленно. Лезвие коснулось плеча, разорвав футболку и кожу под ней. Я даже не успела ощутить боль. Обе конечности фантома схватили меня за лодыжки и рванули на себя. Я полетела вниз головой. Потолок завертелся, и я стукнулась затылком о землю. В глазах мгновенно потемнело. Меня одолели за несколько секунд. Конечности фантома перехватили мои запястья, прибив тело к обугленному паркету. Я стиснула челюсть, чтобы не зашипеть от боли. Фантом прожигал кожу одним касанием. Его массивные ноги оказались по обе стороны от меня. Несуществующие глаза изучали мои. Фантом замер. Он источал поистине убийственный жар, от которого закипала кровь. Однако монстр не спешил убивать меня. По крайней мере, не сейчас. Внезапно я осознала. Фантом даже не попытался выбить топор из моей руки. Ни разу. Он не считал меня опасной. И тут я впервые смогла побороть свой страх, закипев от раздражения. «Почему замер?» — выдавила я сдавленным голосом. Из моих легких только что выбили остатки кислорода. Фантом лишь склонил безликую голову. Ему следовало убить меня. Жестоко, зверски, как тот фантом в лаборатории. Тот фантом, что убил Яна, Луиса и Кристину без лишних колебаний. Так почему же этот медлил? «Хочешь растерзать меня?» — процедила я, глядя в глянцевое лицо. «Валяй! Рискни, монстр!» Фантом издал низкий глубокий рокот. Громкий и властный. Рокот настоящего хищника. Хищника, которого мне не одолеть. Он зарычал снова, и мое тело завибрировало вместе с полом и стенами. Тварь злилась. И мне это сыграло на руку, потому что я злилась в ответ. «Что вам от нас надо?» Продолжила я тверже, чересчур осмелев. Но отступать было уже некуда. «Зачем вам наш мир?» Фантом молчал, но я и не ждала ответа. «Монстры не понимают людей. Им неведомы человеческие чувства. Они не знают пощады, любви или преданности. Они полны ярости и жестокости. Фантомы беспощадны и убьют любого, будь то старик или ребенок. В этом я была уверена. Этот фрагмент лекции я хорошо усвоила. Лектор Болт убедился, что каждый из нас, бойцов, осознал сущность врага. Фантомы — бесчувственные монстры. И они здесь, чтобы разрушить наш мир. Их нужно уничтожить ради блага человечества. Свалите прочь из нашего дома!» Горячо прошептала я Фантому, глядя туда, где должны были быть его глаза. «Свалите! Или пожалеете об этом? Потому что мы вам ответим. За каждую смерть. За каждого потерянного друга». Раздалось низкое рычание, и я вновь взлетела. Фантом рывком поставил меня на ноги и, заломив руки за спину, ударил по затылку. Я уткнулась лицом прямо в стену. Замечательно. И после этого монстр за моей спиной застыл, замер, как вкопанный. Его хватка обжигала, конечность на затылке вдавливала мой череп в стену. Перед глазами лишь темнота и трещины от удара. Я чуть сдвинула голову и тут же ощутила под щекой некий рельеф. Потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что это. Герб организации. Именно он висел на каждом этаже нашего штаба. Я никогда не обращала на него внимания. Возможно, потому что была вечно занята поиском своей комнаты или спортивного зала. Герб в точности повторял вышивку на форменной куртке, которую мне когда-то вручила Кристина. Стебелек расцветшего одуванчика, семена которого улетали прочь, чтобы исполнить чье-то тайное желание. Ромбовидный герб в обрамлении был целиком покрыт серебром и неким черным металлом, Мне так и не пришло в голову спросить Эйприла о значении этого символа. В моем представлении одуванчик и бойцы были несовместимы. И я пребывала в полном замешательстве, не понимая, почему этот фантом бессмысленно вжимал мое лицо в герб. Будто прочитав мои мысли, монстр схватил меня за волосы, силой оттянул голову назад и вновь вдавил лицо в ледяной металл. «Если ты пытаешься мне на что-то намекнуть, то у тебя плохо выходит», — прошипела я. Конечно же, фантом не ответил и даже не подумал ослабить хватку. «Что ты пытаешься мне этим сказать?» — пробормотала я в стену. «Вы, фантомы, любители одуванчиков или что?» И вновь он силой вдавил мое лицо в герб. Кажется, мой нос только что хрустнул. «Я не понимаю», — глухо прорычала я, когда по губам потекла горячая кровь. «Что? Одуванчики? Семена?» Странная мысль пронеслась в голове. «Желание?» И тут меня осенило. Хватка фантома ослабла, и существо отступило на шаг. Это был мой шанс. Я ухватилась за злость и отпустила страх. Я позволила своему бойцу вырваться на свободу. Кровообращение ускорилось. Сердце забилось быстрее. Моя кровь закипела. Электричество заискрилось внутри. Мой боец проснулся. Я прокрутилась на месте, и фантом отступил еще на шаг. Теперь мы сразимся на равных. И с этими мыслями я ринулась в атаку. Фантом почти уклонился от моего топора. Он отпрянул в сторону, когда оружие пронеслось над его плечом. Поэтому я использовала свободную руку, сжала ее в кулак и отвела назад. Мощный удар пришелся фантому в бок. Бойцовский выпад получился настолько сильным, что тело монстра отбросило прочь. И он приземлился на противоположной стороне длинного коридора. Я опустила взгляд на сжатый кулак. Мой удар был наполнен невероятной мощью. Достаточно силен, чтобы сразить целого фантома. Но зазнаваться было рано. Монстру не составило труда моментально прийти в себя и выпрямиться на своих продолговатых ногах. Этот красно-бурый фантом оказался быстрее своих сородичей. И тут, словно подтверждая мои догадки, фантом атаковал. Его рука вытянулась, целясь мне в голову. Я вовремя пригнулась. Вторая конечность попыталась сбить меня с ног. «Не в этот раз, дружок», — прошептала я, отпрыгнула и сделала кувырок в воздухе. Лезвие фантома пролетело где-то подо мной, и я приземлилась ровно на пятки. Удары смолистых щупалец не прекращались. Они тянулись ко мне одно за другим. Лезвия стремились отрубить голову, отсечь ноги и руки. Фантом желал искромсать мое тело полностью. Но я успешно уклонялась от каждого нового удара. Потому что Калум научил меня этому. Слова бойца вторили моим действиям и сейчас. Вниз, вверх, в сторону. Плавно, не раздумывая, следи за плечами и бедрами врага и предугадаешь любую атаку. Звучал в голове голос Калума. Именно так. Я знала о следующем ударе монстра прежде, чем он выпускал свое лезвие. Дыши. Танцуй. Следуй ритму своего тела. Пусть оружие станет продолжением тебя. Так и случилось. Топор вращался вокруг моей оси, словно молния. Летал в воздухе и отражал удары смолистых конечностей там, где я не успевала уклониться. Я кружилась, вертелась, следовала внутренним порывам, и конечности фантома пролетали мимо. «Стань штормом и уничтожь алое пламя». И я стала этим штормом. Электричество пульсировало в мышцах, буря ревела во мне, распаляя разгоряченное тело. Атаки фантома прекратились. «Хорошая попытка», — проговорила я, глядя прямо на него. Мое дыхание выровнялось после нашего смертоносного танца. «Попробуй еще раз», — фантом глубоко пророкотал. Согнул колени и бросился ко мне. Не было времени медлить. Я разбежалась и решила встретить врага на полпути. Мы неслись прямо друг на друга. Реакция фантома оказалась молниеносной. И чтобы сразить его намертво, я решила рискнуть. Прямо перед столкновением я резко пригнулась, пролетев под его туловищем, и оказалась лицом к его спине. «Тебе конец, Фантом». Я замахнулась топором, но именно в этот момент монстр развернулся. Мое лезвие вонзилось ему в конечность. Я надавила сильнее. Фантом болезненно заревел мне в лицо и в ответ воткнул лезвие в мое плечо. Краем глаза я заметила, как оно прошло сквозь мою плоть. Я глухо зарычала, подавляя боль. Прокрутила топор в свободной руке, затем занесла оружие над головой. Металл топора блеснул красным светом, и я резко опустила руку вниз, отсекая смолистую конечность. Однако крови я не увидела. Что-то светлое мелькнуло под смолистой кожей в том месте, где должна была появиться рана, но смола мигом затянулась. Фантом заревел настолько громко, что в ушах раздался звон. Коридор вновь завибрировал, штукатурка посыпалась мне на ресницы и волосы. Монстр вонзил оставшуюся конечность еще глубже, и я не смогла сдержать истошный крик. Меня оторвало от пола и со звериной силой швырнуло в стену. Я пролетела сквозь несколько перегородок, пока не остановилась, врезавшись в последнюю. Фантом бросился на меня, сев сверху и зафиксировав мои руки над головой. Безликое лицо оказалось в миллиметре от моего. «Желание». Я вздрогнула, когда услышала незнакомый голос. «Не наше желание». Голос не был ни мужским, ни женским. Голос говорил на незнакомом мне языке, но я почему-то его понимала. Это был просто голос. Терпкий, громкий, осязаемый лишь в моем сознании. «Мы хотим ваше желание». Мои глаза расширились. В моей голове звучал чужой голос. «Что за...» «И мы уничтожим ваше желание». «Я не понимаю», — прохрипела я вслух. «Желание первого должно оборваться». Фантом коснулся смолистой головой моего лба. Я задержала дыхание то ли от страха, то ли от ожидания, и монстр исчез из поля моего зрения. На смену реальности пришли картинки. Живые, подвижные, знакомые моему сердцу. Я когда-то видела похожие. Вот два юных мальчика стоят рука об руку, спиной ко мне и лицом к чистому голубому небу. Они замерли посреди бескрайнего зеленого поля, усеянного не распустившимися одуванчиками. Картинка сменилась, и мальчики повзрослели. Они больше не держатся за руки. Их руки по локоть обогрены кровью, стекающей вниз по длинным пальцам. Алые капли орошают желтое поле одуванчиков. Картина сменилась вновь. И вот передо мной оказался лишь один мужчина. Я сразу поняла, что это некий повелитель, хотя его драгоценная корона лежит поодаль, заросшая стеблями алых одуванчиков. Мое сердце тоскливо пронзило незнакомая печаль и необъяснимое чувство вины, замаскированное под жажду мести. Эта жажда, нет, одержимость, исходила от самого повелителя. Видения исчезли, и передо мной вновь возникло глянцевое лицо монстра. «Что это было?» — прошептала я. «Ваша смерть», — прошипел голос в моей голове, и будто, подтверждая свои слова, монстр надавил на мое плечо. Кровь захлестала из раны с новой силой, полностью пропитывая футболку вязкой теплотой. Я попыталась поднять руки, пошевелить бедрами, чтобы сбросить с себя Фантома, но он ловко удерживал меня своим весом. Такой прием мог бы использовать опытный солдат, но никак не монстр. Давление на рану усилилось, но я стиснула зубы, не поддаваясь порыву сдаться. И я неплохо держалась, пока лезвие Фантома не полоснуло по тому же плечу, украсив его новыми порезами. Когда смолистое острие коснулось свежей раны, я, не сдержавшись, раскрыла рот и издала хриплый крик. и монстр внезапно прекратил пытку. Несмотря на то, что у Фантома не было глаз, я заметила нечто странное в его поведении. Смолистое тело слегка отпрянуло. Однако замешательство длилось недолго, и Фантом вновь потянулся к моему плечу. Я приготовилась к новой волне боли, но не стала закрывать глаза. Мне необходимо было видеть каждый нанесенный порез, чтобы убедить саму себя. Я не сдамся так легко. Я выдержу это. А затем, как только Фантом отвлечется, нанесу ответный удар. Новый надрез. И очередной глухой вскрик. Тяжело дыша, я готовилась к следующему, когда что-то стремительно врезалось в Фантома, освободив меня от смолистой твари.